Лира в клеенчатой зюйдвестке с большим капюшоном, накрывавшим ее светлые волосы, шла между Фардером Коромом и рулевым. Все три Дэймона были начеку, заглядывали впереди за углы, озирались, прислушивались, не раздадутся ли где чужие шаги. Но никого вокруг не было. Граждане Колби сидели по домам и попивали можжевеловую перед гудящими печками. По дороге к доку им не встретилось ни одного прохожего, и первым, кого они увидели, был Тони Коста, охранявший ворота. — Слава богу, вы здесь! — впустив их, сказал он. — Только что узнали, что убит Джек Верховен и потоплена его лодка. А о вас ничего не слыхать. Джон Фа уже на борту, ждет не дождется отплытия. Судно показалось Лире громадным. Рулевая рубка, толстая труба посередине, высокий полубак, толстая грузовая стрела над люком, обтянутым парусиной. Желтый свет в иллюминаторах и на мостике, белый на верхушке мачты. На палубе три или четыре человека возились с какими-то предметами, которых она не могла разглядеть. Она взбежала по деревянным сходням впереди Фардера Корома и возбужденно огляделась. Пантелеймон сделался обезьяной и сразу вскарабкался на грузовую стрелу. Но она попросила его спуститься. Фардер Кором позвал их внутрь или вниз, как говорят на больших судах. Спустились по лестнице, по трапу, в маленький салон, где Джон Фа тихо разговаривал с Николасом Рогби, который командовал судном. Джон Фа ничего не делал в торопях. Лира ожидала, что он поздоровается с ней, но он продолжал говорить о приливе и проводке судна, и только закончив, повернулся к вошедшим. «Добрый вечер, друзья», — сказал он. «Джек Верховен погиб, бедняга. Вы, наверное, слышали, а его ребят захватили». «У нас тоже новости», — отозвался Фардер Кором и рассказал об их встрече с летучими духами. Джон Фа покачал большой головой, но не стал их упрекать. «Где теперь это создание?» — спросил он. Фардер Кором выложил жестянку на стол. В ней зажужжало так яростно, что она сама поползла по дереву. — Я слышал об этих заводных дьяволах, но никогда их не видел, — сказал Джон Фа. — Их нельзя укротить и остановить нельзя, это я знаю. Нагрузить свинцом и бросить в океан тоже бесполезно, потому что банка проржавеет, и этот дьявол выберется и достанет девочку, где бы она ни была. Нет, будем держать его здесь и сохранять бдительность. Лире, единственной женщине на борту, после долгих размышлений Джон Фа все-таки решил не брать женщин, предоставили отдельную каюту. Не роскошную, надо сказать, чуть больше чулана, с койкой и круглым окошком-иллюминатором. Она засунула свои немногочисленные пожитки в ящик под койкой и выбежала наверх, к поручням, посмотреть, как исчезает позади Англия. Правда, Англия к этому времени почти уже скрылась в тумане. Но впечатлений и без этого хватало. Вода, бегущая навстречу, движение воздуха, бодрые огни корабля среди мрака, гул судовой машины, запахи соли, рыбы и угольного спирта. В скором времени, когда судно закачалось на волнах Германского океана, к этому добавилось новое ощущение. Лиру позвали перекусить, но тут оказалось, что есть ей совсем не хочется. В конце концов она решила, что лучше всего лечь. хотя бы ради Пантелеймона, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Так началось ее путешествие на север.